не уходили вечерами с гумен, ночевали в авинах, гурьбами топили земляные авинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные. Стало быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у авинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной осенней небесной тверди белые звезды. Падали иные из них на черную землю. Лежала земля, уставшая, безмолвная, как вороненная сталь лад Добрыни. Поржавели стали лесами. Звенят застежками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в авине орали наборные. Ребята пришли с тальянкой. Девки авин заперли. Ребята в авин вломились. Девки завизжали, бросились по углам, забились в солому. Ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Бура из авинной печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему. «Чевели, вели, вели, кого хочешь, бери!» — заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь, девки фыркали в строгости. «Журавли вы, длинноноги, не нашли пути дороги!» — заиграли девки. Кроме дыма запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землей звезда. Алексей Семенов, Князьков Кононов, догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожью и мышами. Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки. Упал. Ткнулись руки его в грудь Ульянки. Голова Ульянки запрокинулась, губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко и пьяно. «Чевели, вели, вели!» Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды. В безмолвии полегла уставшая земля, спала деревня. Над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах, приземистая в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заночевали в соседнем, рядом с девьем, авине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из авина. Меркнущей свечой светил над крышей месяц. Земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок. Деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий авин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего авина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрела спокойно кругом, расставила ноги, стала мочиться. В осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи. Провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг раскорякой и ушла в авин. Запели на дворах петухи. Один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу. Без игры. И за два дня до Покрова ночью выпал первый на несколько часов снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел, как старуха. Был ветрен, бездомен, вернулась осень. В этот день перед Покровом на черных речках у речки топили бани. На рассвете девки босиком по снегу с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи.